Глава третья. Светогорка. Бой с великаном. Найти место обитания собирателя Дани оказалось несложно. Тропа натоптана. Не похоже, что хозяин Светогорки кого-то опасался. Надо полагать, рассчитывал на помощь папы Сварога. А может, просто наглый. Так или иначе, но выбор в качестве покровителя старшего смердьева бога говорил о многом. Например, о том, что светогорский шалун – язычник. Причем не варяг и не нурман. Следовательно, кем бы ни был любитель девок и чужих податей, и какими бы статями ни обладал, к воинской элите он точно не относился. «Лучше, чтоб шалун оказался покрупнее», – мечтал Илья. Он был совершенно уверен, что сумеет объяснить обитателю Святой Горы, не следует протягивать загребущие лапы к чужому, а именно к залке. Подати княжье Илье, как медведю сено. А вот требования насчет Тиуновой дочери — это уже обидно. Так что обойдется Илья с самоназванным сыном Сварога строго. Нет, убивать не станет. Поучит маленько, упакует и свезет в деревню. После такого подвига залка точно даст. Под эти приятные мысли Илья доехал до места, которое оказалось пусто. Не то чтобы совсем. Имелся домик умеренных размеров, сложенный по-местному, с сараем и конюшней в два стойла. Оба пусты и, похоже, давно. В доме тоже никого, если не считать ужа и Сварога. Уж счел за лучшее утечь в подпол. Сварог остался на месте, поскольку деревянный. А дом богатый. Чтобы это понять, хватило беглого осмотра. Лари набиты под самые крышки. Один вообще полон воинской снасти, причем не дурной и ухоженной. Все смазано, упаковано как надо. Илья порадовался, что будет иметь дело не с обнаглевшим смердом, а все-таки с воином. Так веселее. Следовало решить, где ждать хозяина – в доме или снаружи. Илья выбрал свежий воздух. Погода хорошая, и неожиданности не будет. Отхватив ножом кус подвешенного к потолку окорока, Илья налил в медную кружку из бочонка, медовуха оказалась, и вышел наружу. Подходящее место на опушке нашлось легко. Подумал, не спрятать ли следы свои и голубя. Решил ни к чему. Опытный человек все равно поймет, что по тропе поднимался верховой. И что дальше? Сбежит? Это вряд ли. Вот он, Илья, точно бы не сбежал. Очень хотелось боя, поединка. Один на один. С сильным врагом, чтобы пропускать чужую сталь в вершки от лица. Чтоб клинок, развалив пополам щит, будто живой зверь клыком, с визгом вспарывал чужое железо. «Куда глядишь, пенек? Тебя зачем тут поставили?» — вывел Бряка из задумчивости рев десятника. Бряк, дотоле с интересом наблюдавший, как делят территорию два деревенских петуха, обернулся и обнаружил, что в общинную избу, занятую княжьими людьми, нацелился войти какой-то деревенский олух. Бряк схватился за копье, намереваясь огреть дурно древком по спине. «А от души огреть!» Потому что из-за какого-то тупого смерда ему теперь точно нагорит от старшего. Но старший опередил. «Эй ты, стой!» — рявкнул десятник, хватая наглеца за грязный дерюжный плащ. Толстый, большой как медведь смерть, развернулся. И плащ остался у десятника в руке. А смерть распрямился, оказавшись на голову выше рослого бряка. Распрямился, и десятник захрипел, насаженный на клинок. Бряк, оцепенев, глядел, как убийца четким движением с поворотом выдергивает меч из груди десятника. Бряк даже успел удивиться невероятной силище врага, которая еще раз проявилась, когда, откинув кожаную завесу, из избы выскочил Глыбка. Глыбка, гридень опытный и глазастый, успел кое-что, немного, вскинуть щит, сунуть ворога копьем. От копья воин-медведь увернулся, а щит развалил с грохотом страшным ударом меча. И щит, и рожу Глыбки наискось через глаз и нос. Глыбка смешно, как младенец, заквохтал, забулькал, пуская пузыри, а ворог повернулся к Бряку, который так и стоял столбом, забыв, что у него в руке копье. От взгляда воина-медведя, совсем не яростного, а спокойного, оценивающего звериного, у Бряка враз ослабели руки-ноги. Он выронил копье, просипел. «Не надо! Я...» Удара он не заметил и боли тоже не почувствовал. Просто увидел, как защита из вареной бычьей кожи лопнула на животе, а из щели сначала широко хлынула кровь, а потом полезли кишки. Бряк не сразу сообразил, что это его кишки. Он поднял взгляд на чужака, но увидел уже не страшные его глаза, а облитую кольчугой спину, исчезающую в дверном проеме. «Зачем?» — прошептал Бряк, и тут ему повезло по-настоящему, потому что сознание затуманилось, и дружинник сомлел. И умер, так и не ощутив боли от взрезанного нутра. Не соврали те, кто толковал о сворожьем сыне Божьей стати. Такого здоровяка Илья еще не видел. Даже Богуслав был ему едва повыше плеча. И сложен оказался хозяин горы по-богатырски. Впору задуматься, как такого земля носит. Сразу вспомнился великан из сна. Но несла. Шагал по ней великан уверенно. Косолапил чуток по медвежье и ступал не упруго, а тяжело, плотно. Надо думать от того, что к собственному немалому весу хозяина горы прибавлялся вес трех кулей на спине и по одному на просторных плечах. Добравшись до пещеры, великан один из кулей сбросил небрежно, а второй уложил аккуратно. И куль застонал жалобным женским голосом. «Все-таки спер девку», — подумал Илья. И ошибся, потому что не спер, а добыл. Это стало ясно, когда здоровяк развязал третий куль и вытряхнул на траву пуда с два боевого железа. Пару кольчужек, три меча, полдюжины шлемов. Илье вновь вспомнился сон, напущенный Евнеей, великан, возивший в дорожной суме бабу. Правда, тот великан возил с собой не просто бабу, а смерть. Ничего удивительного. Разве воину смерть не подруга? Разве не ее несет воин на раменах, пока она не предаст и не падет на него самого? Рамена, плечи. Илья мотнул головой. Слишком сложные мысли, не ко времени. Однако смысл в них есть. Потому что не будь с хозяином горы Залки, Илья бы его не тронул. Да, он делил с убитыми воями палубу, но дружбы между ними не было. Воинскую семью его не принимали, да он бы и сам не вошел. Неровнее ему суделевские дружинники. Даже товарищем он для них не стал. С Тиуном тоже не особо сошелся. Так, полезные друг другу попутчики. Илья остался чужаком для всех, кроме Залки. Но Залка ему нравилась, а значит, вышло так, что этот великан, как и тот из сна, принес в суме собственную смерть. Однако хозяин горы об этом еще не ведал. Думал, не смерть это, а утешка-игрушка. И повел себя соответственно. Ухватил подол Залкиного платья и задрал вверх, на голову девушки, обнажив и живот, и лона, и ноги. Задрал и перехватил наверху выше макушки ремешком. Причем проделал это так ловко, что Илья понял, этакую шутку здоровяк творить не впервые. Увязал и толкнул Залку наземь, опрокинув на спину. И захохотал, глядя, как она дрыгает ножками в шитых бисером кожаных чулках. Выходит, не обратил внимания на следы, не озаботился. Получается, не воин это, смерть. Воин бы так не оплошал. Великан, все еще смеясь, расстегнул воинский пояс, положил на камень. Будь на месте Ильи кто-то другой, менее уверенный в своем превосходстве, он подождал бы, пока здоровяк взгромоздится на Залку и окажется в полной его власти, потому что даже во сне воин не бывает так беспомощен, как на бабе. Но Илье и Залку было жаль, и убивать беспомощного неинтересно. При желании Илья уже мог бы две стрелы в злодея вбить, по одной в каждый глаз. Но неинтересно. «Жди», — велел Илья голубю, а сам поднялся над кустами и позвал негромко. «Эй, косолапый!» Хозяин горы, как и ожидал Илья, оказался не только силен, но и проворен. Не то не завалить бы ему судеревских дружинников. Миг, и сворожий сын уже при оружии. Меч в правой, щит в левой. Даже под щит топорик успел прихватить. «Так вот кто ко мне пожаловал», — проворчал он. «Доброе мясцо в железной шкурке. А лошадка твоя где?» «Конинку я жалую, а лошадок нет. Не выносят они меня, слабенькие». «Мой вынесет», — пообещал Илья, обрадованный тем, что великан все же заметил его следы. «А чтоб ему полегче было, я тебе сначала голову отрежу и кровь выпущу. Ты ж вроде сварогу служишь. Вот ему живицу твою и отдадим, чтоб не обиделся». Илья перешагнул через упавший ствол и разом крест-накрест обнажил клинки. Крутанул веером, разогревая кисти. «Ему живицу, остальное раком». Здоровяк застыл на миг при виде обоерукого воина, однако разглядел ниже края шлема юное безусое лицо и успокоился. «Хорошая у тебя бронь, мальчик. Мне по вкусу. Жаль, маловато будет». «Не будет», — успокоил Илья. «Но ничего. Главное, чтобы ты сам раком по вкусу пришелся». «О раках дружков своих спроси». Здоровяк кивнул в сторону трофеев, а сам, будто невзначай, сместился так, чтобы солнце оказалось за спиной. «Они мне не дружки», — возразил Илья. «А гораздо ты болтать, не знаю, как там тебя зовут. Ну, а поговори, я послушаю. А то без головы ты только брызгаться сможешь, да и то недолго». «Меня не зовут», — проворчал здоровяк. «Меня поминают. А те, кто пощадить просит, молят меня сворожичем. Когда косточки у них захрустят. Люб мне хруст этот ворежонок. Ох, люб! А мне, Люба, как твой божок под топорами хрустит». Илья тоже сместился, чтоб солнце не било в глаза. Хотя и до того смотрел не на солнце, а на тень противника. Если б кто видел их сейчас со стороны, не мог бы не отметить сходство, мощью от обоих веяло, тяжелой, страшной силой. И оба сейчас искали в этой силе бреши, и, назвавшийся сворожичем, уже нашел. Уловил наметанным глазом легкую хромоту Ильи и переместился так, чтобы оказаться со стороны более слабой ноги. Однако Илья знал, как превращать слабость в силу. И миг, когда здоровяк рванулся вперед, он не угадал, спровоцировал. Сталь прошила пустоту, щит затрещал от удара правого клинка Ильи. Сворожич отшатнулся, но все же успел убрать ногу, так что левый клинок не по ступне прошел, а только траву подрезал. Илья оценил противника. Силой превосходит, в быстроте не уступает, оружием владеет не хуже, чем волк клыками. Достойный соперник, опасный. Сердце Ильи ликовало, предвкушая славную битву. Однако отдавать великану собственную жизнь Илья не собирался. Он намеревался сполна насладиться поединком, а потом взять свое. Когда пожелает. А для этого кое-что надо сохранить до времени. К примеру, совершенно не обязательно, чтобы противник верно оценил подвижность Ильи. Когда придет время, Илья его удивит. Впрочем, он сворожича и так удивил. Силой. Знатно по щиту шарахнул. С плеча. Так что с новой атакой враг помедлил. «Надо б тебе коричневые, а не серые штаны носить!» — крикнул Илья. «Не так заметно будет, что ты обосрался!» Смех. Это Заалка захихикала. Она сумела высвободиться из собственного подола и теперь глядела во все глаза. Очень вовремя захихикала. Сворожич скосил глаз. И Илья достал. Самым кончиком под щит по могучей ляжке. Не глубоко, чтобы здоровяк не утратил силы и быстроты. Обидно было бы закончить, толком не повеселившись. Неглубокий порез Сварожича не смутил. Зарычав, он толчком щита отбросил Илью. Противники снова оказались врозь. Сварожич стал еще аккуратнее, запетлял вокруг, атакуя быстро и осторожно, стараясь подвести Илью ближе к опушке, где подрост и неровная земля. Великан все еще уповал на хромоту противника. Илья наслаждался. Он то отступал, то быстрым точным выпадом заставлял великана податься назад, не позволяя загнать себя в заросли. Ах, как славно! Илья уже успел позабыть, каково это — поединок с сильным врагом. Когда мир становится четким и ярким, время — тягучим и послушным, а земля под ногами живет и пружинит, будто шкура огромного зверя. Илья не раз мог поймать Сварожича, показав ложную слабость. Во всяком случае, он так полагал. Однако не торопился. Хотел не просто победить, а победить красиво. Взять противника живым, но сделать его беспомощным. Бросить наземь, как Сварожич бросил Залку. И чтоб был он таким же беспомощным перед Ильей, как Залка перед самим Сварожичем. Размечтался и прозевал удар щитом. Видать, великан сообразил, что Илья не хочет рубить ему голову, потому рискнул открыться и приложить Илью по слабой ноге. И пусть нога была совсем не такой слабой, как прикидывался Илья, но все же от здоровой отличалась. И Илья равновесие не удержал. Нет, он не упал, даже отвел вражий меч. Но при этом его бросило на вывернутое корневище упавшего дерева. И хуже того, лодыжка застряла меж корней. Илью охватило ужасом, когда он осознал, что попался. Сварожич, конечно же, удачи не упустил. Попер, как кабан, брызжа слюной, рыча, рубя и лупя с неистовой яростью. Мир исчез, превратившись в мельканье пестрого щита, ляск и посвист стали. Илья вертелся, уклонялся со всей обретенной во время обезноженности телесной сноровкой. Он оборонялся, отчетливо понимая, что любая оплошка станет последней. И тогда он умрет. Вот здесь, на этой самой поляне, так и не насладившись вновь обретенной свободой и силой. Умрет глупо и бесполезно. И такая обида облила сердце, что Илья замешкался на долю мига, и вражья сталь дотянулась до его шеи, чиркнула, скрежетнув по кольчужьему вороту, горячая кровь тут же облила и шею, и плечо. «Конец», — подумал Илья, и почему-то сразу успокоился, и мир снова стал прозрачно четким и вязким. Илья почувствовал, как перебирает ногами и нервничает голубь под дубовой сенью, как замерла в ужасе Залка. А ближе всего ощеренное счастливое лицо Сварожича в обрамлении слипшейся от слюны, крови и грязи красной бороды увидел занесенную для последнего удара десницу. Почувствовал желание врага успеть нанести смертельный удар раньше, чем он, Илья, истечет кровью и обессилит. Сварожич хотел ударить сейчас, когда Илья еще живет настоящей яркой жизнью, чтоб душу его рассекло надвое. «Сварог!» — взревел хозяин священной горы. И меч его поплыл вниз, разгоняясь с кажущейся неторопливостью, чтобы упасть на залитое кровью плечо наискось, сминая кольчугу, вскрывая грудную клетку до самого сердца. Но на четверть мига раньше Илья все же успел вставить в этот широкий и мощный замах лезвие собственного клинка, выбросив его вперед мимо вражьего тулова, будто промахиваясь, но тут же отдернув назад, вывернув и воткнув толстое плечо меж локтем и краем кольчуги, вогнав и повернув с такой силой, что услышал, как сталь проскрежетала по кости. Однако замах Сварожича был так силен, что рука его все равно наделась на клинок до самой крестовины. пустая рука. Мгновением раньше пальцы Сварожича разжались, и меч, сверкнув рыбой на перекате, улетел куда-то в заросли. И раньше, чем он упал, второй меч Ильи вошел прямо в разъявленный рот ворога и вышел из затылка, натянув кожаный тыльник. Сварожич повалился на Илью, и тот, выпустив скользкую отхлынувшей крови рукоять, отпихнул врага уже мертвого. И немедля, понимая, что вот-вот и будет поздно, если уже не поздно, зажал ладонью рану, останавливая толчками выплескивающуюся из нее жизнь. Зажал и выдохнул, крикнул: «Залка, помоги!»